Глава вторая. Музыка закончила играть, и тут же снова зазвучала, сменив ритм. С задорного танцевального, подозрительно напоминающего что-то из рок-н-ролльных хитов прошлого года, на умеренный. Ни вальс, ни минуэт, явно попроще, предназначенное то ли уделить должное внимание шампанскому и закускам, то ли просто расслабленно потоптаться по залу, обнимая партнершу за талию или чуть пониже. Герцогиня не поскупилась привезти модный оркестр аж из Женевы. Угощение готовили лучшие повара Эльзаса, да и пышные наряды дам явно намекали на столичную моду, а не на провинциальных портных и модисток. Местная аристократия пыжилась изо всех сил, пытаясь перещеголять гостей из Парижа. И те не оставались в долгу. Всего в нескольких километрах за Рейном начинали земли Германского Рейха, и даже ощетинившиеся орудийными стволами укрепления не казались достаточно надежной защитой. Река фактически превратилась в линию фронта, пока что затихшего. Но надолго ли? И все же местная знать сегодня гуляла. От всей широты французской души. Умом я понимала, что этот прием ничуть не менее важен, чем штурм Страсбурга, а в чем-то, пожалуй, даже важнее. Герцогиня разослала приглашение всем, чье имя в Лотарингии Эльзасе имело хоть какой-то вес. Отказ посетить бал Маскарад по неписанным правилам мог быть приравнен к измене роду де Водемон и французской короне. А согласие автоматически превращало вчерашних подданных рейхов в предателей, которые в случае проявления в Страсбурге армии канцлера рисковали не только титулом или богатством, но и головой. Наверняка многие явились во дворец с тяжелыми мыслями, и тем старательно отплясывали, пытаясь изобразить несуществующее веселье. Меня, как подданного российской короны, все это едва ли касалось. Музыканты знали свое дело, угощения оказались выше всяких похвал, кавалеры были учтивы и остроумны, дамы загадочны и прекрасны. Но я никак не мог отделаться от ощущения, что сегодняшний вечер едва ли закончится так же спокойно, как начался. И что моя судьба непременно выкинет коленце и свернет невесть куда, в очередной раз. Чем-то это все напоминало прошлую зиму, премьеру новой серии «Бондианы», которая закончилась взрывом. Сегодня у шпионов Каприви появился шанс прихлопнуть весь цвет эльзасской лотаринской знати вместе с приглашенными офицерами из Парижа одной удачно заложенной бомбой. Имея возможности германского канцлера, я бы поступил именно так. Поэтому и занимался безопасностью дворца лично, гоняя местных осведомителей, полицию и вояк чуть ли не трое суток без перерыва. Защитные сторожевые плетения охраняли каждую щель, ведущую в бывшую резиденцию Герештадгальтера. Надежные люди дежурили на каждом углу, а все подступы надежно прикрывали вооруженные до зубов караульные. Бальный зал и все восточное крыло проверили трижды. Каждого из приглашенных я запомнил поименно. И уже отметил, хоть гости и скрывали лица под вычурными масками. Взрыва или налета головорезов с глушилкой, пожалуй, и правда не стоило опасаться. Поэтому собственная тревога с каждым мгновением казалась мне все более нелепой и безосновательной. Но уходить все равно не спешила. Я удрал от какой-то сверхмеры болтливой дамочки из Парижа под предлогом голода и устроился у стола с закусками, в очередной раз во все глаза разглядывая народу в зале. А заодно и окна, оркестр, лакеев, охрана у каждой двери, паркет, мебель, потолок, контуры охранных заклятий. В общем, все и сразу. Будто бы где-то здесь, среди цветастой роскошной круговерти, мог скрываться, если не ответ, то хотя бы подсказка. Некое предупреждение, знак, способный пролить немного света на грядущее. Но знак упорно прятался. Или его не было вовсе, и я изводил себя бестолку. Чутье одаренного непременно дало бы знать о прямой угрозе, а это, скорее, просто беспокоило и раздражало, даже больше, чем дурацкая полумаска, которую я бы с искренним удовольствием вышвырнул. «Добрый вечер, месье Волк. Вижу, вы не танцуете». Фигура в узком черном платье с открытыми плечами отделилась от цветастой высокородной толпы и направилась ко мне. Конечно же, я сразу узнал герцогиню, хоть украшенная жемчугом и золотом маска и закрывала всю верхнюю половину ее лица. В отличие от меня, ее светлость предпочла не звериную морду, а что-то классическое, кажется, коломбину. Никогда не разбирался в этих тонкостях. «Я плохой танцор», — пожал я плечами. Да и настроение, знаете ли. Прекрасно понимаю. Но вы ведь не откажете мне в любезности? Герцогиня скользнула ко мне и изящно взяла под руку. Белый танец. Дамы приглашают кавалеров. В таком случае даже не подумаю возражать. Я улыбнулся и изобразил легкий поклон. Ваша светлость. Просто Коломбина. Герцогиня позволила увлечь себя к центру зала. Сегодня обойдемся без титулов, месье Волк. Как пожелаете, Коломбина. Отправимся развлекать ваших гостей? Гости отлично обойдутся и без меня. А вот вы, месье Волк, с вами я бы хотела побеседовать. Руки герцогини, облаченные в длинные черные перчатки, легли мне на плечи. Как ни странно, танец, пожалуй, лучшая возможность. К счастью, музыка явно не подразумевала каких-то вычурных па, так что я просто пристроил ладони на узкую талию и неторопливо закружил ее светлость Коломбину по залу. В самый центр, там собралась самая веселая и шумная компания. Да и музыка звучала куда громче, чем у столов с закусками. «Страсбург наш, благодаря вам с князем Оболенским», выдохнула герцогиня мне прямо в ухо. «Все, что вы обещали мне, выполнено с лихвой. А ведь я так и не поблагодарила вас как следует, месье Волк». «Не забывайте, у нас были общие цели, Коломбина», — улыбнулся я. «А орденов, полагаю, найдется в избытке у императора Жозефа. Или сразу у двух императоров». «Вот как? Думаете, мне совсем нечего предложить герою, месье Волк?» Герцогиня легонько ткнулась подбородком мне в плечо. «Впрочем, нам некуда спешить. Куда больше меня интересует, что вы собираетесь делать теперь?» «Служить своей стране, как и раньше», — ответил я. «Подробности вас вряд ли заинтересуют». «Хотела бы я попросить вас остаться, хоть ненадолго, месье Волк». Герцогиня закинула руку мне за шею и чуть притянула к себе. «Без вас здесь будет непросто. Знаю, что мне пора бы уже научиться справляться самой, но...» «С вами император Жозеф и одна из сильнейших держав в Европе». Я чуть повернул голову. Наши с ее светлостью лица оказались заметно ближе, чем того требовал этикет. «Вам нечего бояться». «Жозеф? Он даже не пожелал оказаться в списке приглашенных, не говоря уже о том, что ничуть не спешит подписать указ, хоть на него и носила вся парижская знать. В конце концов, я всего лишь женщина». Герцогиня вдруг с неожиданной силой сжала мое плечо пальцами. «Которая, признаться, уже привыкла, что рядом с ней человек, способный...» Музыка стихла, и пары вокруг принялись стремительно распадаться, и тут же дружным табуном повалили к столам. Герцогиня с тихим вздохом отступила на шаг. И только это, пожалуй, спасло меня... спасло от чего-то весьма неловкого. Во всяком случае, по дороге к закускам я смог хоть немного подумать, что ответить. И стоит ли вообще отвечать, если уж на то пошло? Герцогиня не стала дожидаться и заговорила сама. «Будь я хоть на полтора десятка лет помоложе, пожалуй, уже упрашивала бы вас жениться на мне. Однако мы оба понимаем, что это, конечно же, невозможно». Я благоразумно рассудил, что молчание будет лучшим решением, поэтому, не говоря ни слова, подхватил с подноса два узких бокала. Один вручил ее светлости, а вторым тут же заткнул себе рот, во избежание. «Простите, если смутила вас, месье Волк». Герцогиня чуть склонила голову, принимая шампанское из моих рук. «Но вы не хуже меня знаете, что такие, как мы, редко женятся или выходят замуж по любви. И чувства, какими бы они ни были, не должны мешать тому, что следует сделать. Брачный союз двух великих родов поднял бы оба куда выше того положения, которое нам суждено занять в будущем. Но, увы, в нынешних обстоятельствах подобный альянс принес бы больше вреда, чем пользы». «Пожалуй». Осторожно, согласился я. Разговор приобретал все более и более неожиданный оборот, и ожидать теперь приходилось буквально чего угодно. Я бы даже не так уж сильно удивился, попросив вдруг ее светлость сделать ей ребенка. В конце концов, мальчишка с моим даром и титулом герцога Лотарингского при определенных обстоятельствах смог бы претендовать даже на французский престол. К счастью, обошлось. Сейчас же не время говорить о делах семейных. Ведь так, месье Волк? Герцогиня изящно пригубила шампанское из бокала. «Тем более, что сегодня вас желает видеть, скажем, один очень влиятельный человек». «Вот как», — отозвался я. «И кто же?» «Думаю, он пожелает представиться лично, князь. Герцогиня, похоже, решила наплевать на придуманные ей же правила и назвала меня по титулу. «Вы ведь не откажетесь немного прогуляться?» «Полагаю, у меня нет особого выбора». Я поставил опустевший бокал на стол и протянул руку. «Видите же, Коломбина?» Я думал, мы выйдем на балкон или во внутренний двор, или направимся в сторону кабинета, но вместо этого герцогиня повела меня в собственные покои, что оказалось не только неожиданно, а еще и весьма двусмысленно. Настолько, что я тут же представил, как все это выглядит со стороны. Двое в масках сначала танцуют, потом пьют шампанское и потом удаляются в сторону спальни. Караульный французский лейтенант в парадной форме, похоже, подумал что-то в этом же роде. Он отсалютовал нам винтовкой, вытянулся по струнке и уставился в никуда настолько непроницаемо безжизненным взглядом, что можно было не сомневаться. Уже завтра о нашем с герцогиней бегстве будет знать вся рота охраны. Ее светлость рисковала, и, возможно, не только репутацией. И вряд ли она стала бы затевать подобное ради пустой болтовни. Кто бы ни ждал нас в ее покоях, его определенно стоило прятать. Да и сам предстоящий разговор следовало держать в тайне от всех и вся. А значит, чутье снова меня не обмануло. Невысокий полный человечек в светлом костюме и смешной маске с поросячьим пятачком вскочил с кровати нам навстречу. Похоже, даже раньше, чем герцогиня открыла передо мной дверь в спальню. «Проклятие! Я уж думал, вы никогда не придете. Я сразу же вспомнил его, какого-то из бесчетных кузенов ее светлости с труднопроизносимой фамилией. Кажется, его звали Луи или Гаспар, небогатый барон откуда-то с севера. Так, во всяком случае, его сегодня представляли другим гостям. Я в тот момент потерялся в догадках, для чего такую мелкую сошку вообще решили позвать на прием. Но вот его голос. «Доброго вечера. Признаться, я немало удивлен. Я осторожно прикрыл за собой дверь. Вот уж не думал встретить вас здесь, месье Кабан».